Глава 6. «Ого, а вы правда лорд?» — спросила девушка откуда-то сбоку. «Лорд, дракон и 7-й ненаследный принц», — пробормотал ошарашенный разговор Миранда. «Кто это был? Анин отец? Другой мужчина? Брат?» Вроде о братьях она не говорила. И он тотчас обозлился на себя. Сколько было у них времени вдвоем, а он так и не расспросил подробности о том, где и чем она жила раньше. Ни о семье, ни о ее мире. О своем рассказывал с гордостью, а про землю специально помалкивал, чтобы не вспоминала и не заскучала. А может, он и вправду эгоист, как говорил Эльказайдер. На душе стало скверно. «Дракон — это звание или должность?» — хлопала ресницами толстушка рядом. «Это сущность», — хмуро ответил Иранда. «Дракон и кретин». «А огнеборец значит пожарник? Постойте, разве в Венесуэле монархия? Там же президент был вроде. Ну да, Мадуро. Или кто-то новый. А почему тогда вы сказали, что из Венесуэлы? Или королевская армия — это метафора? Ой, простите, я, наверное, много вопросов задаю». Иранда повернул к ней голову, перестав, наконец, сверлить глазами облицованную бежевым кафелем стену. «Да, много. И нет, я не из Венесуэлы. Огнеборец, значит, повергая врагов при помощи огня. Моей страной правит король, поэтому войска королевские. Я из Дриеры, с планеты Алис. Первого мира и системы 7 параллельных миров». Девушка поморгала с раскрытым ртом, глядя на него, и вдруг надулась, как мышь на крупу. «Ясно, вы меня разыгрываете. Вот всегда так, к людям с открытым сердцем, а они к тебе. Всего хорошего». Она нервно поправила лямку сумки на плече и, развернувшись, пошла прочь по длинному округлому коридору. Поняв, что один заблудится здесь, в подземных лабиринтах, Иранда догнал ее в 2 прыжка, встал на дороге. «Постойте!» Толстушка посмотрела на него из-под лобья, обошла и ускорила шаг. Принцу ничего не стоило поравняться с ней. «Любезная дева, я только сказал правду. Простите, я не знаю правил вашего мира. Возможно, я проявил неучтивость». «Не смешно, но я действительно здесь ничего не знаю, и ваша помощь была такой своевременной». Она молча шла, нахмурившись и поджав губы. «Дьявол, а ведь была такой отзывчивой». Иранда снова перегородил ей путь, вызвав неудовольствие шагающих следом людей. «Я сейчас полицию позову», — сказала толстушка и, обогнув его, углубилась в толпу. «Но мне нужно найти похищенную жену», — в отчаянии выкрикнул Иранда и добавил тихо. «Она беременна». Округлая фигурка в коротком зеленом пальто вдруг остановилась. Людской поток разделился и начал огибать ее с обеих сторон. Серые глаза на щекастом, добром лице посмотрели пристально, ища подвоха. Принц направился к девушке, решив, что не отстанет, ведь она допролетарская, а ему дальше. И он найдет эти дьявольские кузьминки, даже если для этого придется встать не перед светлокожей толстушкой, а перед железным чудищем, владеющим этим подземным логовом. «Вы мне лжете», — сказала девушка, но продолжила стоять. «Вы посмотрите на мои глаза», — серьезно ответила Ранда. «Разве они такие же, как ваши?» «Ой, зрачки!» — вдруг заметила она. Но тут же насупилась еще больше. «Линзы?» Иранда сглотнул. «Какие линзы? Как доказать?» Он снял с шеи медальон ока и протянул девушке. «Это не подарок, просто услышьте мой язык. Взяв медальон, вы все поймете». И он принялся рассказывать о Дриере, о бане. Девушка ошарашенно таращилась на него, услышав внезапно неизвестный язык с раскатистым «р». Не взяла, но дотронулась до зачарованного ока и обрадовалась. «Ой, а теперь понимаю. Вы говорите о черных драконах-маркотарах, которые...» «Стоп!» Тут мимо них прошла группа темнокожих парней. И девушка проводила их взглядом, пробормотала. «И их понимаю. Французский. Ого!» Глянул на невысокую парочку с раскосыми лицами. «Японский или корейский? А как это так?» Иранда кивнул и надел медальон снова. Обрывки фраз, доносящихся из толпы вокруг, перестали казаться билибердой. «Магия», — сказал он, — «дар вселенского ока, который позволил мне сюда отправиться». «Но магия — это ведь только в книжках, фэнтези», — пробормотала девушка. «У вас просто какой-то крутой гаджет, наверное. Магии не бывает». «Разве? А у вас не техномагия повсюду?» — заметил принц. «Вон, на стенках неживые трубки сами светятся. Железные чудища возят людей под землей. Искусственные драконы летают по небу. Не магия ли это?» «Это достижение научно-технического прогресса». «Но разве все это не чудо?» — настаивал Иранда. «Пожалуй. В нашем мире такого нет. Вы, люди Земли, покорили вещи. Мы покорили стихии. Вот и вся разница. Но не бывает параллельных миров. И драконов тоже», — хмыкнула девушка. «Постойте», — придумал Иранда. «Только прошу вас, не пугайтесь. Я только чтобы доказать». Он отошел к стене, отвернувшись спиной к людям. Заинтригованная толстушка приблизилась к нему, вытянув шею в ожидании фокусов. Принц был взволнован. Такого ему еще делать не приходилось, но стоило попробовать. И сознательно замедлив превращение, он сосредоточился на своей руке. Внутри все забурлило, драконья сущность рвалась наружу вся, целиком. Но Иранда ограничился кистью. Та вибрировала от напряжения. Унизанные перстнями пальцы вытянулись, ногти превратились в острые когти. Ладонь увеличилась и с жутким зудом начала превращаться в драконью лапу. Звук падения заставил его вернуть руку человека и оглянуться. Его спутница лежала на мраморном полу без сознания. «Любезная дева!» – бросился к ней Иранда. Подхватив на руки, подул на побледневшие щеки. «Вот так доведут, а потом плачут!» – буркнула бабка с тростью. Некоторые люди застопорились. Кто-то наставил на Иранда с толстушкой айфона. «Надо скорую, девушке плохо!» – послышались восклицания со всех сторон. Но толстушка тут же открыла глаза. «Вы не ушиблись, любезная дева?» – с беспокойством спросила Иранда. Но, увидев его над собой, она принялась вырываться. Принц поставил ее на ноги, подержал под локоть, чтобы не шаталась. «Он дракон!» – завопила толстушка, показывая на пришельца дрожащим пальцем. «Помогите!» «Господи, уже и тут накуренные ходят!» – послышались голоса прохожих. «Весна, психиатров на всех не хватает!» «Хы! Девка с катушек слетела!» Люди сразу потеряли интерес к происходящему и направились по своим делам. «Любезная дева!» – начал было Иранда, но она кинулась убегать от него, не заметив даже, что на пол с плеч упал белый в черную клетку платок. Принц с грустью поднял его. Ну вот, доказал. Ничего не оставалось, как пойти туда, куда шли все. Возможно, в конце этого лабиринта и окажутся пресловутые кузьминки. Сложности только начинались.